и громко заговорил вслух. «Вероятно, повтора землетрясения не будет. Но оно произошло в океане и могло вызвать большую волну. Поэтому слушайте меня, а потом делайте то, что скажу. Разбейтесь на группки по 5 человек. Обязательно в каждой не меньше 2 парней. Обегите первый и второй этажи школы, плотно закройте все окна, чтобы никаких щелей, никаких приоткрытых форточек. У вас 15 минут. После этого все поднимаетесь на верхний этаж главного корпуса, туда, где живут учителя. Там безопасно. Не шумите, не задерживайтесь. Все понятно? Тогда за дело». Адепты толпой сорвались с места и понеслись к корпусу. Рос снова повернулся ко мне. «Что-то еще, Тим?» «Да, мы беспокоимся за лошадей». «Можете загнать их в школу, как в тот раз. А если запихнете на лестницу, то пусть поднимаются наверх. Только проследите, чтобы они никого не легнули и не укусили». «Спасибо. Кажется, все? Или есть еще что-то важное, что надо сделать? Лариша, помоги! Прошу, подскажи мне!» На секунду возникло странное ощущение, словно где-то рядом, неслышно, прозвенел колокольчик. Звука нет, а вибрация есть. Что это? Но буду считать, что она, умница и красавица, меня услышала. «Умница и красавица? Спасибо!» – послышался тихий, мелодичный смех. На лице сама собой расцвела улыбка и увяла, когда проходящая мимо Дайра бросила. «Уроки сорваны! В школе все вверх дном, а она стоит, неведомо чем улыбится!» «Хочешь, накажу?» «Можно ли наказанием излечить от злости и такой вот мелочной злобы?» «Не надо. Лучше подсказывай и дальше. А еще храни тех, кто мне дорог». «Тим, давай, пока есть время, пригоним коней». Потянул меня за рукав Ас. «Да, а еще я могу, это же быстро, поставить на двери и окна конюшни щиты, не пропускающие воду, если вдруг она туда дойдет». Убегая, мы еще успели увидеть выходящих из школы незнакомых мужчин, наверное, маги, которые прибыли через портал в музее. Мы торопились как могли, пока Ас объяснил прибою с волной, что от тех требуется, и согнал остальных. 3 учебных лошадок и пару коз в табун. Я бегала вокруг конюшни, вешая щиты. В конце мы решили, что надо бы забрать с собой сбрую, та дорогая, а коже вода однозначно не на пользу. Наконец, рысью тронулись к главному корпусу. Ас вел табун. Я на волне подгоняла сзади отстающих и не давала отбиться козам. Может, зря паникуем? Может, ничего и не будет? Аляпка! «Волна дошла до берега у твоей благодени. 60 локтей, не меньше. Водой со льдом снесло часть леса, но деревня цела». «Ну да, избы ж стоят на пригорках. Да чтоб повыше, в низинах-то сыро и вечно туман. Как же хорошо, что мы перезахоронили маму. Похоронная лощина наверняка под водой. Но 60 локтей, значит, утесы не спасут». Представила, как масса холодной воды с льдинами вперемешку обрушивается на парк, ломая деревья. Хотя что там парк? Что будет с городом? Ведь местность ближе к гавани идет на понижение. Кварталы около порта наверняка будут затоплены, а то и просто снесены валом. А что станет с кораблями, когда те попадут в ледяную мясорубку? Ужас какой! «Не дергайся», — донесся голос Шона. «Сделаем все, что можем. Маги уже на побережье. У городов и больших поселков попробуем удержать щит. Деревни предупредим, чтоб люди бежали в холмы. Помогут и эльфы, и драконы. Враг-то общий. Как ты насчет алтаря догадалась?» «А я знаю. Пришла в голову мысль, и все. Может, Лариша подсказала?» «Ладно, будем радоваться, что у вас тут не зона субдукции». «Что-что?» «Говорю, обойдемся без извержений вулканов». «Вот еще вулканов нам здесь и не хватало. Шон, а ты где?» «Подлетаю к Аринде». «А мы уже въехали в вестибюль. Следующий номер программы – загнать табун на лестницу. Самыми упрямыми оказались козы. Но ас подпер их снизу серьезно настроенным прибоем, и Белочка со Снежинкой смирились. Но что за троллево отродье рогатое? Залезть на крышу сарая или даже на дерево – это пожалуйста, а по широкой лестнице подняться – ни в какую. Наверху наше появление вызвало оживление. Потом народ стал соображать, какой же высоты волну ждем, что директор пригласил коней с козами к себе в гости. Я послушала, да было некогда, потому что вспомнила еще об одном деле. Загнали табун в торец этажа. Спрыгнув со спины волны, шлепнула кобылу по кругу. «Не хулигань, следи за козами, поняла?» Волна кивнула и уставилась на Белочку со Снежинкой. Те, почему-то занервничав, попытались влезть под брюхо морковки. Ас хмыкнул. Я пожала плечами. В том, что наши кони умнее многих адептов, мы убеждались уже неоднократно. «Ас, мне вернуться в комнату надо». «Зачем?» «Пихну все в шкаф и зачарую тот от воды. Не хочу, как в прошлый раз, остаться ни с чем». «Не глупо, я тоже хочу». «Тогда сначала к тебе, потом ко мне. Побежали?» Оглянулась и застыла. У входа на лестницу, подпирая стену, стоял высокий, сероглазый мужчина с темными волосами ниже плеч. Дианур. Вспомнив данное Шону обещание, схватилась за амулет и услышала. «Аляпка, не сейчас! Через 10 минут ударит Аринду! Не уверен, что хватит сил!» «Ух!» Серые глаза уставились в упор. Бог магии улыбнулся. «Неужели ты меня до сих пор боишься?» «Вот нашел время выяснять отношения». Ас озадаченно оглянулся. «Тим, ты чего встала?» Я, поймав его руку, сжала. «Смотри моими глазами». Ас замер, а потом тоже напрягся. Увидел. А я сообразила, что надо делать. «Дианур, мы все сейчас в опасности из-за общего врага, Хашурга. Помоги тем, кто в тебя верит, выстоять. Сейчас цунами ударит по Аринде. Дай силы магам сдержать волну. Это же твоя паства!» «Хочешь, чтобы я помог? Хорошо. И сделаю это за малую цену. Поставь в часовне родового замка мою статую напротив статуи сестры. И не забывай зажигать свечи, когда там бываешь». «Конечно, сделаю. Обещаю». «И перестань думать обо мне плохо». Я улыбнулась. «Наверное, он все же не злой. Но сейчас и срочно надо другое. Дианур, помнишь, когда мы играли в шахматы, ты позволил мне в награду загадать одно желание? Ты можешь позвать своего брата, бога моря, Тунара?» Четко очерченная темная бровь приподнялась. Секунду бог думал, потом кивнул. «Зову и помогу магам на побережье. С Тунаром говорите сами и учтите, у него характер нелегкий». И пропал, как не было. Мы с Асом ошалело уставились друг на друга. Потом я мотнула головой и укусила себя за палец. Некогда рефлексировать. Где искать Тунара-то? Может, в часовне? Или тот появится прямо тут? Нет, бог моря, на школьной лестнице это вряд ли. Наверное, надо спуститься в часовню. Но пусть говорит Ас, у него выйдет лучше. Я только скажу, что пришло в голову. Ас, у многих кораблей обереги на носу, да? Понял, попробую. И согласен, бежим в часовню. Думаю, так правильнее. Да, не бог бегает за нами, а мы спешим к нему, зная, что нас услышат.